Ларош-Жаклен, Анри Огюст Жорж, маркиз, 1805-1867 годы, французский политический деятель, один из руководителей легитимистской партии. В период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. Всеобщее избирательное право отдало судьбу Франции в руки номинальных собственников, составляющих громадное большинство французского народа, в руки крестьян. Разбив корону, за которой прятался капитал, Февральская Республика привела, наконец, к открытому господству буржуазии. Подобно тому, как в июльские дни рабочие завоевали буржуазную монархию, так в февральские дни они завоевали буржуазную республику. Подобно тому, как июльская монархия принуждена была объявить себя монархией, обставленной республиканскими учреждениями, так февральская республика принуждена была объявить себя республикой, обставленной социальными учреждениями. Парижский пролетариат вырвал и эту уступку. Марш, рабочий, продиктовал декрет, в котором только что образованное временное правительство обязывалось обеспечить рабочим их существование трудом, дать работу всем гражданам и так далее. Марш, французский рабочий, потребовавший от имени народа провозглашение временным правительством в 1848 году права на труд. Когда же через несколько дней оно забыло свои обещания и, казалось, совсем упустило из виду пролетариат, толпа в 20 тысяч рабочих двинулась к ратуше с криками «Организация труда! Образование особого министерства труда!». Против воли, после долгих прений, временное правительство назначило специальную постоянную комиссию с поручением изыскать средства к улучшению положения рабочих классов. Эта комиссия была образована из делегатов парижских ремесленных корпораций под председательством Луи Блана и Альбера. Ей для заседаний был отведен Люксембургский дворец. Так представители рабочего класса были изгнаны из здания, где заседало временное правительство, и буржуазная часть последнего удержала исключительно в своих руках действительную государственную власть и бразды правления. Рядом с министерствами финансов, торговли, общественных работ, рядом с банком и биржей воздвигалась социалистическая синагога, первосвященники которой Луи Блан и Альбер имели своей задачей открыть обетованную землю, возвестить новое Евангелие и дать работу парижскому пролетариату. В отличие от всякой мирской государственной власти, они не располагали никаким бюджетом, никакой исполнительной властью, и они должны были своим собственным лбом разбить устои буржуазного строя. В то время как в Люксембургском дворце занимались изысканием философского камня, в ратуше чеканили имевшую хождение монету. И однако нужно сказать, что требования парижского пролетариата, поскольку они выходили за пределы буржуазной республики, действительно не могли реализоваться иначе, как в туманной форме Люксембургской комиссии. Рабочие сделали февральскую революцию совместно с буржуазией. Теперь они старались отстоять свои интересы рядом с буржуазией, ведь посадили же они в самом временном правительстве рядом с буржуазным большинством одного рабочего. Организация труда, но наемный труд — это и есть уже существующая буржуазная организация труда. Без него нет капитала, нет буржуазии, нет буржуазного общества. Особое министерство труда. Но разве Министерство финансов, торговли, общественных работ не являются буржуазными министерствами труда? Рядом с ними пролетарское министерство труда могло быть только министерством бессилия, министерством благих пожеланий, Люксембургской комиссией. Веря в возможность своего освобождения бок о бок с буржуазией, рабочие надеялись также осуществить свою пролетарскую революцию в национальных границах Франции, бок о бок с прочими буржуазными нациями. Но производственные отношения Франции обусловливаются ее внешней торговлей, ее положением на мировом рынке и законами этого рынка. Разве Франция могла бы их сломать, не вызвав европейской революционной войны, которая, в свою очередь, оказала бы сильное воздействие на Англию, этого деспота мирового рынка? Если восстает класс, котором сосредоточиваются революционные интересы общества, то он находит непосредственно в своем собственном положении содержание и материал для своей революционной деятельности. Он уничтожает врагов, принимает меры, диктуемые потребностями борьбы, а последствия его собственных действий толкают его дальше. Он не предается умозрительным изысканиям относительно своих собственных задач. Французский рабочий класс не находился в таком положении, он еще не был способен осуществить свою собственную революцию. Вообще развитие промышленного пролетариата обусловлено развитием промышленной буржуазии. Лишь при ее господстве приобретает он широкое национальное существование, способность поднять его революцию до общенациональной. Лишь при ее господстве он создает современные средства производства, служащие в то же время средствами его революционного освобождения. Лишь ее господство вырывает материальные корни феодального общества и выравнивает почву, на которой единственно возможна пролетарская революция. Французская промышленность самая развитая, а французская буржуазия самая революционная на всем континенте. Но разве февральская революция не была направлена непосредственно против финансовой аристократии? Факт этот показывал, что промышленная буржуазия не господствовала во Франции. Господство промышленной буржуазии возможно лишь там, где современная промышленность преобразовала по-своему все отношения собственности, а этой степени могущества промышленность может достигнуть лишь тогда, когда она завоевала мировой рынок, так как национальные границы недостаточны для ее развития. Французская же промышленность даже внутренний рынок удерживает за собой в значительной мере только благодаря более или менее модифицированной системе запретительных пошлин. Поэтому если французский пролетариат в момент революции обладает в Париже фактической силой и влиянием, толкающим его дальше, чем это соответствует его средствам, то в остальной Франции, будучи сосредоточен лишь в отдельных разбросанных промышленных центрах, он почти исчезает в подавляющей массе крестьянства и мелкой буржуазии. Борьба против капитала в ее развитой современной форме, в ее кульминационной фазе, борьба промышленного наемного рабочего против промышленного буржуа является во Франции не повсеместным фактом. После февральских дней она тем менее могла служить общенациональным содержанием революции, что борьба против второстепенных способов капиталистической эксплуатации, борьба крестьянства против ростовщичества и ипотеки, борьба мелкого буржуа против крупного торговца, банкира и фабриканта, одним словом, против банкротства, была еще скрыта под оболочкой общего восстания против финансовой аристократии. Неудивительно поэтому, что парижский пролетариат старался отстаивать свои интересы наряду с буржуазными интересами, вместо того, чтобы выдвигать их в качестве революционного интереса самого общества. Неудивительно, что он склонил красное знамя перед трехцветным. В первые дни существования Французской республики встал вопрос о выборе государственного знамени. Революционные рабочие Парижа требовали объявить государственным знаменем красное знамя, которое было поднято в рабочих предместьях Парижа во время июньского восстания 1832 года. Представители буржуазии настаивали на трехцветном, сине-бело-красном знамени, которое было знаменем Франции в период буржуазной революции конца XVIII века и в империи Наполеона I. Это знамя еще до революции 1848 года было эмблемой буржуазных республиканцев, группировавшихся вокруг газеты «Националь». Представители рабочих были вынуждены согласиться на то, чтобы государственным знаменем Французской республики объявили трехцветное знамя. Однако к древку знамени прикреплялась красная розетка. Французские рабочие не могли двинуться ни на шаг вперед, не могли ни на волос затронуть буржуазный строй, пока ход революции не поднял против него, против господства капитала, стоящую между пролетариатом и буржуазией, массу наций, крестьян и мелких буржуа, и не заставил их примкнуть к пролетариям, как к своим передовым борцам. Только ценой страшного июньского поражения рабочие могли купить эту победу. За Люксембургской комиссией, этим созданием парижских рабочих, останется та заслуга, что она с высоты европейской трибуны раскрыла тайну революции XIX века, освобождения пролетариата. Монитер краснел, когда ему приходилось официально пропагандировать дикие бредни, до тех пор погребенные в апокрифических сочинениях социалистов и лишь время от времени доносившиеся до слуха буржуазии в виде каких-то отдаленных легенд, отчасти страшных, отчасти смешных. «Le Moniteur Universel» — «Всеобщий вестник», французская ежедневная газета, официальный правительственный орган, выходила в Париже с 1789 по 1901 год. На страницах «Монитер» в обязательном порядке печатались правительственные акты, парламентские отчеты и другие официальные материалы. В 1848 году в газете печатались и отчеты о заседаниях Люксембургской комиссии. Изумленная Европа внезапно очнулась от своей буржуазной полудремоты. И так в представлении пролетариев, которые смешивали финансовую аристократию с буржуазной вообще, в воображении республиканских простаков, которые отрицали само существование классов, или в лучшем случае считали их следствием конституционной монархии, в лицемерных фразах тех слоев буржуазии, которые до тех пор были отстранены от власти, господство буржуазии было устранено вместе с введением республики. Все роялисты превратились тогда в республиканцев. Все парижские миллионеры — в рабочих. Фразой, соответствовавшей этому воображаемому уничтожению классовых отношений, было «фратерните» — всеобщее братание и братство. Это идиллическое отвлечение от классовых противоречий, это сентиментальное примирение противоположных классовых интересов, это мечтательное стремление возвыситься над классовой борьбой, одним словом, «фратерните» — вот что было истинным лозунгом февральской революции. Лишь простое недоразумение раскололо общество на классы. И 24 февраля Ламартин окрестил временное правительство «Un gouvernement qui suspend ce malentendu terrible qui existe entre les différentes classes» — правительство, которое должно уладить страшное недоразумение, существующее между различными классами. Парижский пролетариат упивался этим великодушным порывом всеобщего братства. Со своей стороны, временное правительство, раз уж оно было вынуждено провозгласить республику, всеми силами старалось сделать ее приемлемой для буржуазии и для провинций. Оно отреклось от кровавого террора Первой Французской Республики, отменив смертную казнь за политические преступления. В печати можно было свободно отстаивать все взгляды. Армия, суд, администрация, за немногими исключениями, остались в руках старых сановников. Ни один из крупных преступников июльской монархии не был привлечен к ответу. Буржуазные республиканцы «Националь» забавлялись тем, что меняли монархические имена и костюмы на старореспубликанские. Для них республика была лишь новым бальным нарядом для старого буржуазного общества. Свое призвание молодая республика усматривала в том, чтобы никого не пугать, а напротив самой всего пугаться, и мягкой податливостью и непротивлением отстаивать свое существование и обезоруживать врагов. Привилегированным классом внутри страны и деспотическим державам вовне было громко заявлено, что республика, дескать, настроена миролюбиво, «Живи и давай жить другим», таков ее лозунг. Как раз в это время, немедленно вслед за февральской революцией, восстали немцы, поляки, австрийцы, венгры, итальянцы, каждый народ сообразно с особыми условиями своего положения. Россия и Англия, последнее самозахваченное движением, первое запуганное им, были застигнуты врасплох. Таким образом, республика не встретила на своем пути ни одного общенационального врага. Не оказалось, следовательно, тех крупных внешних осложнений, которые могли бы воспламенить энергию, ускорить революционный процесс, толкнуть вперед временное правительство или выбросить его за борт. Парижский пролетариат, который видел в республике свое собственное детище, приветствовал, разумеется, всякий шаг временного правительства, помогавший последнему укрепить свое положение в буржуазном обществе. Он охотно оказывал Корсидьеру полицейские услуги по охране собственности в Париже и представлял Луи Блану улаживать споры между рабочими и хозяевами по поводу заработной платы. Он считал «point d'honneur» вопросом чести для себя сохранить незапятнанной в глазах Европы буржуазную честь республики. Посидьер, Марк, 1808-1861 годы. Французский мелкобуржуазный демократ, участник Лионского восстания 1834 года. Февраль-июнь 1848 года, префект полиции в Париже, депутат учредительного собрания. В июне 1848 года эмигрировал в Англию. Республика не встретила никакого сопротивления ни извне, ни внутри. Это ее обезоружило. Ее задачей было теперь уже не революционное переустройство мира, а лишь свое собственное приспособление к условиям буржуазного общества. С каким фанатизмом временное правительство принялось за выполнение этой задачи, лучше всего показывают его финансовые мероприятия. Государственный и частный кредит был, конечно, расшатан. Государственный кредит покроется на уверенности в том, что государство дает себя эксплуатировать ростовщикам-финансистам. Но старое государство исчезло, а революция была направлена прежде всего против финансовой аристократии. Судороги последнего европейского торгового кризиса еще не прекратились, одно банкротство следовало еще за другим. Итак, частный кредит был парализован, товарооборот затруднен, производство подорвано еще до взрыва февральской революции. Революционный кризис усилил кризис торговый. Если частный кредит покоится на уверенности, что весь комплекс отношений буржуазного производства, весь буржуазный строй остается нетронутым и неприкосновенным, то как же должна была подействовать на него революция, которая угрожала самой основе буржуазного производства, экономическому рабству пролетариата? Революция, которая бирже противопоставила люксембургского сфинкса. Освобождение пролетариата равносильно уничтожению буржуазного кредита, потому что оно означает уничтожение буржуазного производства и буржуазного строя. Государственный и частный кредит — это экономический термометр, показывающий интенсивность революции. В той самой мере, в какой падает кредит, повышается накал революции и растет ее творческая сила. Временное правительство хотело сбросить с республики ее антибуржуазную личину. Для этого нужно было прежде всего обеспечить миновую стоимость новой государственной формы, ее курс на бирже. Вместе с биржевой котировкой республики необходимо должен был снова подняться частный кредит. Чтобы устранить даже подозрение, будто республика не хочет или не может выполнить обязательства, полученные ею в наследство от монархии, чтобы вселить доверие к буржуазной честности и платежеспособности республики, временное правительство прибегло к столь же недостойному, сколь и ребяческому бахвальству. Еще до законного срока оно уплатило государственным кредиторам проценты по 5, 4,5 и 4% бумагам. Капиталистам сразу вернулись весь их буржуазный опломб и самоуверенность, когда они увидели, с какой боязливой поспешностью стараются купить их доверие. Конечно, денежные затруднения временного правительства не уменьшились от этой театральной выходки, лишившей его запаса наличных денег. Нельзя было дольше скрывать денежную нужду. Было объявлено, что по сберегательным книжкам будет выдаваться наличными не свыше 100 франков. Вложенные в сберегательные кассы суммы были конфискованы и декретом правительства превращены в государственный долг, не подлежащий уплате. Это озлобило против республики мелких буржуа и без того находившихся в стесненном положении. Получив вместо сберегательных книжек государственные долговые обязательства, они были вынуждены продавать их на бирже, и таким образом отдать себя в руки тех самых биржевых воротил-ростовщиков, против которых была направлена февральская революция. Банк был храмом финансовой аристократии, царившей при июльской монархии. Как биржа держит в своих руках государственный кредит, так банк управляет торговым кредитом. Февральская революция непосредственно угрожала не только господству банка, но и самому его существованию, поэтому он с самого начала старался дискредитировать республику, сделав некредитоспособность всеобщей. Он внезапно закрыл кредит банкирам, фабрикантам и купцам. Не вызвав немедленной контрреволюции, этот маневр неизбежно нанес обратный удар по самому банку. Капиталисты взяли назад свои деньги, хранившиеся в подвалах банка. Владельцы банкнот бросились к кассе банка, чтобы обменять их на золото и серебро. Временное правительство могло бы совершенно законно, без насильственного вмешательства, принудить банк к банкротству. Ему нужно было только оставаться пассивным и предоставить банк своей судьбе. Банкротство банка было бы потопом, который в один миг очистил бы французскую почву от финансовой аристократии, этого золотого пьедестала июльской монархии, самого могучего и опасного врага республики. И в случае банкротства банка, сама буржуазия должна была бы отнестись к созданию правительством национального банка и к подчинению национального кредита контролю нации, как к последней отчаянной попытке к спасению. Но вместо этого временное правительство установило принудительный курс для банкнот. Мало того, оно превратило все провинциальные банки в филиальные отделения французского банка и таким образом позволило ему раскинуть свою сеть по всей Франции. Позднее оно сделало у банка заем и в качестве гарантии отдало ему в залог государственные леса. Таким образом, февральская революция непосредственно укрепила и расширила ту самую банкократию, которую она должна была свергнуть. Между тем, временное правительство все больше сгибалось под тяжестью растущего дефицита. Тщетно клянчило оно, вымаливая патриотические жертвы. Только рабочие бросили ему милостыню. Пришлось прибегнуть к героическому средству, к введению нового налога. Но кого обложить? Биржевых волков, банковских королей, государственных кредиторов, рантье, промышленников. Но таким путем нельзя было расположить буржуазию к республике. Это значило бы, с одной стороны, подрывать государственный и торговый кредит, в то время как, с другой, ему приносились такие унизительные жертвы. Но кто-нибудь должен же был раскошелиться. Кто же был принесен в жертву буржуазному кредиту? Жак Ле Бомон? Крестьянин? Жак Ле Бомон, Жак Простак, презрительное прозвище, которым дворяне называли крестьян во Франции. Временное правительство ввело дополнительный налог в 45 сантимов на каждый франк по всем четырем прямым налогам. Правительственная печать лгала парижскому пролетариату, будто этот налог падает главным образом на крупное землевладение, на владельцев пожалованного реставрацией миллиарда. Речь идет о сумме, ассигнованной в 1825 году французской королевской властью в качестве компенсации аристократам, имущество которых было конфисковано во время французской буржуазной революции конца XVIII века. В действительности же он пал прежде всего на крестьянство, то есть на огромное большинство французского народа. Крестьянам пришлось нести издержки февральской революции, и они составили главную армию контрреволюции. Налог в 45 сантимов был жизненным вопросом для французского крестьянина, который, в свою очередь, сделал его вопросом жизни и смерти для республики. С этого момента в глазах французского крестьянина республику олицетворял налог в 45 сантимов, а парижский пролетариат представлялся ему расточителем, который благоденствовал за его счет. В то время как революция 1789 года началась с того, что освободила крестьян от бремени феодальных повинностей, революция 1848 года, чтобы не повредить капиталу и обеспечить ход его государственной машины, первым делом преподнесла сельскому населению новый налог. Только одним путем Временное правительство могло устранить все эти затруднения и выбить государство из его старой колеи, а именно объявлением государственного банкротства. Все помнят, как Ледрю Ролен впоследствии расписывал перед национальным собранием, с каким добродетельным негодованием отверг он подобное предложение биржевого ростовщика Фульда, теперешнего французского министра финансов. Между тем, Фульд предлагал ему яблоко от древа познания. Фульд, Ашиль, 1800-1867 годы, французский банкир, орлеанист, затем бонапартист, в 1849-1867 годах неоднократно занимал пост министра финансов. Признав векселя, выданные на государство старым буржуазным обществом, Временное правительство подпало под его власть. Оно попало в положение запутавшегося должника буржуазного общества, вместо того, чтобы явиться к нему в роли грозного кредитора, взыскивающего старые революционные долги. Оно должно было укреплять расшатавшиеся буржуазные отношения, чтобы справиться с обязательствами, выполнимыми только в рамках этих отношений. Кредит стал необходимым условием его существования, а уступки пролетариату и данные ему обещания оковами, которые во что бы то ни стало должны были быть разбиты. Освобождение рабочих, даже только фраза об этом, стало невыносимой опасностью для новой республики, так как это требование было постоянным протестом против восстановления кредита, который покоится на прочном и непоколебимом признании существующих экономических классовых отношений. Поэтому надо было покончить с рабочими. Февральская революция выбросила армию вон из Парижа. Национальная гвардия, то есть различные слои буржуазии, составляла единственную военную силу, но она не чувствовала себя достаточно крепкой для того, чтобы справиться с пролетариатом. К тому же она была вынуждена, хотя и после упорнейшего сопротивления, после сотни всяческих помех, мало-помалу, частично, открыть доступ в свои ряды вооруженным пролетариям. Таким образом, оставался только один исход — противопоставить одну часть пролетариев другой. С этой целью Временное правительство образовало 24 батальона мобильной гвардии из молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, по 1000 человек в каждом батальоне. Они принадлежали большей частью клюмпен-пролетариату, который имеется во всех больших городах и резко отличается от промышленного пролетариата. Этот слой, из которого рекрутируются воры и преступники всякого рода, состоит из элементов, живущих отбросами с общественного стола, без определенных занятий, бродяг. «Je ne sens feu, à sans aveu». Они различаются в зависимости от культурного уровня нации, которые принадлежат, но везде и всегда они сохраняют характерные черты лоццарони. Лоццарони — кличка деклассированных люмпен-пролетарских элементов Италии. Лоццарони неоднократно использовались реакционно-монархическими кругами в борьбе против либерального и демократического движения. Крайне неустойчивые в том юношеском возрасте, в котором их вербовало Временное правительство, они способны были на величайшее геройство и самопожертвование, но вместе с тем и на самые низкие разбойничьи поступки и на самую грязную продажность. Временное правительство платило им 1 франк 50 сантимов в день, то есть купило их, оно одело их в особый мундир, то есть внешним видом обособило их от блузников. В командиры им частью дали офицеров регулярного войска, частью они сами выбрали молодых буржуазных сынков, которые пленили их громкими словами о смерти за отечество и о преданности республике. Таким образом, против парижского пролетариата стояла набранная из его же среды армия в 24 тысячи юношески крепких, отчаянных людей. Пролетариат приветствовал мобильную гвардию на улицах Парижа громкими криками «Ура!». Он видел в ней своих передовых борцов на баррикадах. Он считал ее пролетарской гвардией, в отличие от буржуазной национальной гвардии. Его ошибка была простительна. Рядом с мобильной гвардией правительство решило собрать вокруг себя также промышленную рабочую армию. Министр Мари зачислил 100 тысяч рабочих, которые в результате кризиса и революции оказались выброшенными на улицу, в так называемые национальные мастерские. Под этим громким именем скрывалось не что иное, как использование рабочих на скучных, однообразных, непроизводительных земляных работах с заработной платой в 23 су. Мари Александр, 1795-1870 годы, французский политический деятель, умеренный буржуазный республиканец. В 1848 году министр общественных работ, затем министр юстиции в правительстве Кавиньяка.